Глава третья. Чудесный летний вечер на вкус словно вино шардоне. Мягкий, округлый, с нотками спелых фруктов. Так я подумала, откидываясь на спинку садового стула в моем новом саду. Тепло, хорошо. Ласковый ветерок целует мне щеки и ерошит волосы. Я здесь. В самом деле здесь. Я переехала. Начала все с чистого листа. Точь-в-точь, как героини моих любимых романов. Чаще всего их мужья изменяли им или погибали в каких-нибудь ужасных автокатастрофах, как будто бывают не ужасные автокатастрофы. После чего их жизнь давала резкий крен. Но потом они снова вставали на ноги, покупали нуждающийся в ремонте домик цвета сливы в Тоскане, переезжали туда и влюблялись в какого-нибудь итальянского кустаря-ремесленника. Обожаю такие истории. Однако эти героини, кажется, всегда были такими смелыми. Или, если они не являлись такими в начале, то обязательно становились таковыми в конце. Они учились управлять своей жизнью, умели крепко ухватиться за руль и ехать точно туда, куда надо. Возможно, со временем я тоже стану именно такой женщиной, с помощью мудрых напутствий Бабен Ларсон. Если бы только жизнь не была такой чертовски трудной. Я делаю глоток шардоне из Калифорнии, первоклассная штука, и с любопытством гляжу по сторонам. Интересно, сколько итальянских кустарей живет поблизости? Впрочем, если следовать литературному канону, то Данне мне не изменил и не погиб в ужасной автокатастрофе. Он просто ушел, исчез из моей жизни. Еще вчера он был, а сегодня его уже нет. Словно никогда и не было. Словно я сама придумала его. Я стискиваю челюсти, делаю глубокий вдох через нос. Я не стану плакать. Это первый вечер моей новой жизни, и я не стану тратить его на сопли на моем новом садовом участке. Рядом со мной на траве стоят портативные розовые Bluetooth-колонки, из которых негромко доносится композиция группы «The Killers». В остальной части острова жизнь идет своим чередом. Я еще, когда только приехала, уже слышала, как распевают песни. С соседних участков доносится запах жареной картошки с укропом. Все празднуют день летнего солнцестояния. Все, кроме меня. Я вообще-то подумывала пройтись, поглядеть на сады, познакомиться, так сказать, с соседями. Но только не сегодня. А то нехило получится. «Привет, меня зовут Силла. Меня только что бросил парень. Я одна на всем белом свете и решила пока пожить здесь. Здорово, правда? Кстати, у вас еще осталось немного картошки с селедкой. Можно я побуду с вами?» Фу, жуть какая. Такое может подождать и до утра. Или до послезавтра. Или даже до послепослезавтра. Я делаю еще один глоток прохладного вина и достаю смартфон. Два новых сообщения. Пульс мгновенно учащается. Одно сообщение, разумеется, от Закки, который, как обычно, крутится в своем ночном баре, а второе — от папы. Пульс мгновенно приходит в норму. «Привет, Камилла. Я тут подумал, что мы совсем забыли про вакцинацию. На природе в это время года ужасно много клещей. Помнишь, как Амели, дочь Барбары, подруги Сьюзи, заработала себе боррелиоз? Теперь она даже своего малыша поднять не может. Ее тут же тошнит от переутомления. И выглядит она так, что краши в гроб кладут. Ты прошла вакцинацию? Пожалуйста, не позволяй клещам кусать тебя. Домик-то хороший? Папа». Я вздохнула. Папа, мой беспокойный папочка, который постоянно готовится к худшему. Издалека донеслось уханье совы, и я еще острее ощутила собственное одиночество. Вот сижу я здесь, молодая, красивая, недавно 30 лет исполнилось, пью вино и слушаю музыку, пока остальные оттягиваются по полной. Трагедия? Еще какая? Я откладываю смартфон, самую малость прибавляю громкостью динамиков и делаю последний глоток из бокала, после чего откидываюсь на спинку плетеного стула и закрываю глаза. Проснулась я от крика. Во всяком случае, мне показалось, что это был крик. В летнем небе еще дрожит отголосок эха. Я резко выпрямилась на стуле и услышала, как сбоку от меня что-то хрустнуло. Мой винный бокал. Черт! Я растерянно огляделась. Я все еще в саду. Который час? Должно быть уже полночь. Писклявый комар охотится за моей ногой. Бог ты мой, пьянчушка заснула на диване. Я поднимаюсь со стула, стараясь не наступить на валяющиеся на садовой плитке осколки. Меня пошатывает, я оступаюсь и попадаю босой ногой на холодную траву. Вокруг темно, но это летняя темнота. Я все еще могу различить небо, а если смотреть в сторону ведущей к пристани дороги, то можно увидеть море. Оно светится в тишине. Ни волн, ни ряби. И тут я снова слышу этот крик. «Бенжи, нет!» Кричит девушка. Судя по голосу, совсем юная. Я пытаюсь прийти в себя, хотя поначалу чувствую себя неспособной пошевелить даже пальцем. Дьявол! Что же делать? Сказать по правде, я всегда боялась, что со мной произойдет нечто подобное. У меня совершенно нет гражданского мужества, хотя я бы очень хотела его иметь. Человек должен быть храбрым и смелым. Все хорошие люди смелые, но я панически боюсь конфликтов. Я просто розовая мечта любого мафиози, поскольку, окажись я свидетелем какого-нибудь убийства, я бы только воскликнула: «Парни, считайте, что я ничего не видела», после чего улыбнулась бы им своей самой преданной улыбкой и напоследок вылизала бы их туфли. Бросив стул на газоне, я крадусь к двери моего домика, открываю ее и, прошмыгнув внутрь, как можно тише закрываю ее за собой и запираю на замок. Какое-то время еще стою, прижавшись ухом к двери. Пытаюсь сквозь тонкое дерево услышать, что происходит снаружи, хотя в глубине души надеюсь, что больше ничего не услышу. На ум приходят страшные слова. «Насильник», «серийный убийца». «Исчезни, умоляю! Пропади пропадом! Сгинь, сгинь!» Мой смартфон, кажется, остался в саду, и из динамиков на лужайке продолжает тихо литься музыка. Я слышу Марианну Фейтфул. Утреннее солнце слегка коснулось глаз Люси Джордан. Я нервно сглатываю, желая только, чтобы все это как можно скорее закончилось. Но ведь другие соседи тоже должны были проснуться, верно? Так неужели никто из них не выйдет, чтобы убедиться, что все в порядке? Но тут память услужливо подсовывает мне одно воспоминание. Это произошло примерно месяц назад, в конце мая. Закки уговорил меня отлипнуть от дивана, принять душ и сходить с ним куда-нибудь выпить. Мы отправились в Фолькбарен на Хорнсгаттен, где бокал кавы стоил всего 59 крон. Благодаря этому в тот вечер я не ограничилась одним бокалом, и когда мы с Закки расстались, обнявшись на прощание, был уже час ночи, и меня довольно сильно пошатывало. В ту ночь на Хорнсгаттен было непривычно тихо, и только проходя мимо супермаркета на площади Бюсесторьет, я услышала, как у меня за спиной кто-то кашлянул. Какой-то мужчина. Когда я повернула голову, он шел за мной по улице, держась всего в паре шагов от меня. На нем была толстовка с капюшоном, так что я едва могла разглядеть его лицо. Но я сразу поняла, что сейчас случится. Я свернула на боковую улочку, и он за мной. Я снова свернула, и он повторил мой маневр. Я ускорила шаг и с ужасом поняла, что он тоже пошел быстрее. Никогда прежде я не чувствовала себя в Стокгольме настолько неуютно. Может быть, потому что прежде рядом со мной почти всегда был Данне. Но теперь я была одна. Совершенно одна. Когда до моего дома на Бастугаттен оставалось всего несколько метров, я рванула вперед. Вставила ключ в дверь подъезда и влетела внутрь. Едва дверь захлопнулась за моей спиной, как я увидела его лицо в зарешеченном окошечке. Наши взгляды встретились. Я никогда не забуду его глаза, какими неумолимо темными они были. И пока эти глаза жадно глядели на меня с той стороны двери, я увидела и поняла все, что он хотел со мной сделать. И от этого понимания у меня чуть сердце не остановилось. Я влетела в пустую квартиру, заперла дверь и, дрожа, забилась в угол. Я знала, что теперь всю ночь не смогу заснуть. И хуже всего было то, что я знала, что Закки уже вовсю дрыхнет, как всегда, стоит ему прийти домой. Так я и просидела всю ночь с телефоном в руке, таращась в телевизор и вздрагивая от каждого шороха, в ожидании, что кто-нибудь начнет дергать за ручку, ломиться в дверь, нашептывать мерзости с лестничной площадки. Но ничего этого не случилось. Слава тебе, Господи. Крик снаружи заставляет меня вернуться в теплую летнюю ночь. Все тот же девичий голос, что и прежде. «Бенжи, перестань! Прекрати!» Я готова разрыдаться, но в то же время со мной что-то происходит. Возможно, все дело в моем воспоминании о той майской ночи и о том чувстве безысходности от того, что никто, похоже, не видел, как он преследовал меня. Мое тело действует самостоятельно, не слушая доводов разума. В конце концов, мне не обязательно нестись туда с перечным баллончиком на изготовку. Я могу, наверное, просто посмотреть. Я снова открываю дверь и выбираюсь на участок, оглядываясь в поисках чего-нибудь существенного. Оружие. Должна ли я взять с собой какое-нибудь оружие? Пожалуй, да. Я подбираю смартфон и следом отколотую ножку треснувшего бокала, после чего покидаю участок и, прикрыв за собой калитку, осторожно выхожу на дорогу. Ты еще пожалеешь об этом, Силла. Папа просто убил бы тебя. Я добираюсь до магазина с темными окнами, который сам немногим больше дачного домика, и устремляюсь по дороге, которая ведет к гавани. Булхольмен ночью кажется совершенно пустынным, даже в ночь праздника летнего солнцестояния. Но я слышу, как за стенами гостиницы грохочет музыка. А потом вижу их. Юную девушку в белом платье, которое сверкает в июньской ночи, а позади нее парень в кепке. Похоже, ее ровесник. Меня охватывает чувство облегчения. Во всяком случае, она не лежит и не бьется где-нибудь в лесу, пытаясь вырваться из объятий насильника. Я прячу отбитую ножку бокала за спину и делаю шаг в сторону, чтобы юная парочка не заметила меня. Укрываюсь за углом выкрашенного красной краской строения. Парень и девушка идут по дороге в сторону моря, и когда они добираются до причала, девушка останавливается. Она стремительно разворачивается, так что белокурые волосы разлетаются в стороны. «Ты можешь перестать преследовать меня?» «Да, если ты перестанешь от меня убегать». Какое-то время они стоят в тишине. Я едва осмеливаюсь дышать. «Я ведь ничего с ней не делал», — уже более спокойным тоном произносит парень. «С какой стати мне интересоваться Иной?» «Меня это не волнует». «Еще как волнует, иначе бы ты не убегала сейчас от меня». «Я убегаю, потому что хочу побыть одна. Можешь ты это понять?» «Я хочу поговорить с тобой, Каро. Ты слишком все драматизируешь, но я люблю». «Перестань. Никого ты не любишь. Уж меня точно. Я чертовски устала от твоего поведения, от тебя и твоих девок. Ты как животное. Ты животное, Бенжи». Девушка снова взмахивает волосами и круто разворачивается. Она идет вдоль гавани туда, где пристань заканчивается, и волны набегают на скалы. Парень по имени Бенжи остается стоять, растерянно почесывая шею. «Каро, ну ты чё? Ладно тебе. Завтра поговорим. Я иду купаться». И вскоре девушка пропадает из виду. Я гляжу на парня, который стоит и зачем-то смотрит на небо. Мечтаю, чтобы он поскорее убрался отсюда, и я смогла выбраться из укрытия и вернуться в свой новый домик. Наконец, он так и делает. Разворачивается и идет обратно к гостинице. А я в первый раз за последние несколько минут могу, наконец, спокойно перевести дыхание. Короткое время спустя я уже лежала в своей новой постели. Она не такая мягкая, как у меня дома, в квартире на Бастугаттон. Впрочем, это даже постелью назвать трудно. Просто тонкий матрас, брошенный на пол чердака. Но и такое сгодится. Перед тем, как лечь, я проверила дверь. Несколько раз. Глупо, конечно. Ведь это обычная подростковая ссора. Ничего страшного. Но я по своей натуре очень пугливый человек. Так всегда было и, наверное, так и будет. Прежде чем уснуть, я в последний раз проверила смартфон. Время 2:44. Никаких новых смс-ок. Зашла в мессенджер. Здесь подавно не оказалось новых сообщений. Я обновила страницу. И следом обновила еще раз. «О боже, Силла, с чего ты решила, что он тебе напишет? Забудь!» Отложила смартфон в сторону и закрыла глаза. «Здесь со мной все будет хорошо. Обними страх, Силла. Он твой друг. Потихоньку все наладится».